Совершенно было непонятно, откуда взялись все эти камыши, водный велосипед, да и я сам. Но меня это не очень волновало. Вокруг была такая красота, что хотелось плыть и плыть дальше, и смотреть, и, наверное, ничего другого не захотелось бы долго. Особенно красивым было небо. Над горизонтом стояли узкие длинные сиреневые облака, похожие на звено стратегических бомбардировщиков. Было тепло, чуть слышно плескалась вода под винтом, из запада доносилось эхо далекого грома. Потом я понял, что это не гром. Просто через равные промежутки времени не то во мне, не то вокруг меня все сотрясалось, после чего у меня в голове начинало гудеть. От каждого такого удара все окружающее, река, камыши, небо над головой, как бы изнашивалось. Мир делался знакомым до мельчайших подробностей, как дверь сортира изнутри. И происходило это очень быстро, пока я вдруг не заметил, что вместе со своим велосипедом нахожусь уже не среди камышей и не на воде, и даже не под небом, а внутри прозрачного шара, который отделил меня от всего вокруг. Каждый удар заставлял стены шара становиться прочнее и толще. Через них просачивалось все меньше и меньше света, пока не стало совсем темно. Тогда вместо неба над головой появился потолок, зажглось тусклое электричество, и стены начали менять свою форму, приближаясь ко мне вплотную, выгибаясь и образуя какие-то полки, заставленные стаканами, банками и чем-то еще. И тогда ритмичное содрогание мира стало тем, чем оно было с самого начала — телефонным звонком. Я сидел внутри лунохода в седле, сжимая руль и пригнувшись к самой раме. На мне были летный ватник, ушанка и унты. На шею, как шарф, была накинута кислородная маска. Звонила привинченная к полу зеленая коробка радио. Я снял трубку. «Но ты, твою мать, пидорас сраный!» Надрывным страданием взорвался в моем ухе чудовищный бас. «Ты что там хэ дрочишь?» «Кто это?» «Начальник ЦУПа, полковник Холмурадов. Проснулся?» «А, Хэна! Минутная готовность!» «Есть минутная готовность!» — крикнул я в ответ. От ужаса до крови укусил себя за губу и свободной рукой вцепился в руль. «Козел!» — выдохнула трубка неразборчиво и заквакала. Видно, тот, кто кричал на меня, говорил теперь с другими, отведя трубку от лица. Потом в трубке что-то бикнуло, и послышался другой голос, говорящий безлично и механически, но с сильным украинским акцентом. 59, 58. Я был в том состоянии стыда и шока, когда человек начинает громко стонать или выкрикивать неприличные слова. Мысль о том, что я чуть было не сделал что-то непоправимое, заслонила все остальное. Следя за взрывающимися у меня в ухе цифрами, я попытался вспомнить происшедшее и осознал, что вроде бы не совершил ничего страшного. Я помнил только, как оторвал от рта стакан с компотом и отодвинулся от стола. Мне вдруг расхотелось есть. А следующее, что я понял, что это звонит телефон, и надо взять трубку. 33. Я заметил, что луноход полностью снаряжен. Полки, раньше пустые, теперь были плотно заставлены. На нижней блестели вазелином банки с китайской тушенкой, великая стена. На верхней лежал планшет, кружка, консервный нож и кобура с пистолетом. Все это было перехвачено контровочной проволокой. В мое левое бедро упирался кислородный баллон с надписью «Огнеопасно», а в правое — алюминиевый бидон. В нем отражалась горящая на стене маленькая лампа, под которой висела карта Луны с двумя черными точками, нижняя из которых была подписана «Место посадки». Рядом с картой на нитке висел красный фломастер. 16. За двумя глазками была полная тьма, как и следовало ожидать, понял я, раз луноход закрыт колпаком обтекателя. 9, 8. Секунды предстартового отсчета, вспомнил я слова товарища Урчагина, что это как непомноженные на миллион телевизоров голос истории. 3, 2, 1. Зажигание!